Глава 15. Вернувшись, я сразу заметила изменения в моем доме. Крыша удлинилась, и, судя по всему, комнаты тоже. Заметно изменился проем двери. Расширилось крыльцо. Появился балкон в области моей спальни. А справа дополнительная комната. Я вошла и с удивлением оценила расширенный коридор. Гостиная стала больше, слева появилась дверь, а за ней дополнительная комната, где орудовали работники. «Леди Алисия!» — радостно воскликнул Хайвер. «Я и не знал, что магией можно так просто раздвинуть стены. Мы только успевали раствор делать, чтобы пустоту залить. А уж сохло-то как! Сейчас покрасим, и леди Альха сказала, сама займется обстановкой этой комнаты. Будет спальня для мальчиков». «А где леди Альха?» — осторожно спросила я. «Она с остальными обставляют ангар», — сообщил плотник. «Мы мебель только полчаса назад завезли. Вы сходите, там очень красиво получается. И благодарствуем вашим подругам. Сами мы бы ни за что так быстро не управились. Магия — великая сила. А у нас самые лучшие ведьмы. И колдовство у вас замечательное, доброе, как и вы все». Я мягко улыбнулась. «Спасибо, Хайвер, за добрые слова. Уверена, они очень понравятся и остальным ведьмам». Сказала и направилась в ангар. Работа там кипела. Мебель уже была установлена, по комнате летали занавески, устанавливались горшочки с цветами, вешались картины, заправлялись кровати. Альха вовсю орудовала здесь магией, подпевая про себя. «Все хорошо, хорошо и привычно, стихия работает просто отлично. Слева направо, справа налево, колдовство для меня обычное дело». «Ого!» — восхитилась я. Альха петь перестала, повернулась и подмигнула. «Нравится?» «Еще бы!» — только и смогла выдать я от восторга. И было чему восторгаться. Посреди большой комнаты ангара стояла круглая низкая кровать с пушистой периной, белоснежным постельным бельем и белым пледом. Всем видом кровать больше напоминала гнездо. Рядом с ней находилась крупная тумбочка с ночником в виде прекрасного алого цветка. Дальше шкаф с зеркальными дверьми. Камин с полкой, где красовались статуэтки розовых дракончиков. Пол был застелен пушистой белой шкурой, явно не натуральной, но смотрелось красиво. Чуть поодаль, ближе к окну, была еще одна кровать. Это поменьше, под балдахинчиком для Майни. Комната была выдержана в пастельных персиково-белых тонах. «Хорошо поработали», — произнесла довольная Альха, смотря как занавески повисли на большом окне. «Очень», — призналась я. «Остались сад и мельница. Завтра этим займемся». «Я просто в восторге! Вы все такие молодцы! Без вас у меня ничего бы не вышло!» — призналась я. Альха рассмеялась. «Не одни мы. Хайвер с командой основную работу делали. Мы лишь очень ускорили процесс. Да и твой инквизитор немало вложился. Впервые я готова согласиться с девочками. Не как сами высшие его тебе послали». Я смутилась и отвела взгляд. Альха продолжать тему не стала, а радостно проговорила. «Зайди во вторую комнату. Там сделали отдельный вход, будет кабинет для обучения». Я поторопилась направиться в указанном направлении, чтобы ведьма не заметила, что меня бросило в жар от фразы про Арла. И, выскочив за дверь, облегченно выдохнула. Вторая комната ангара представляла из себя кабинет. И доска здесь была, и тренога для котла, множество шкафов, парты. Большой стол с пробирками, мисочками и толкушками. «Закончим и позовем ребят. Уверена, они будут в восторге!» — воскликнула ведьма, в это время складывающие книги на стол, что был справа от доски. Кроме преподавательского стола, в кабинете их было еще три. Один большой, с крупными ножками, он стоял у стены для инеи. Второй меньше, из приставленной к нему конструкции в виде продолговатой скамейки для лирис. Совсем низкий, с подставкой сбоку, это стол макары. У другой стены очередной массивный стол с широким стулом для ваура. На стенах висели картины ведьм и магов, некогда прославившихся в Энриде. Были здесь и записи простейших элементов магии, схемы призыва силы, таблицы уравнений. «Это просто волшебно!» — воскликнула я. «Настоящий учебный кабинет!» «Так кто руку приложил?» — рассмеялась Дендра. «Кстати, мы здесь подумали, нехорошо, что девочки будут ночевать одни». И она покосилась на ведьму. Та кивнула. «Сходи к Ольхе, она тебе покажет». И я пошла. Снова к старшей ведьме. Она уже практически закончила и с удовлетворением смотрела на дело своих рук. «Вельма говорит, вы что-то там еще придумали», — начала я. «Мол, нехорошо, что девочки будут здесь одни?» «Да, мы не придумали, а подправили». Альха повернулась ко мне и кивком указала на шкаф. Я прошла и увидела за ним дверь. «За ней твоя комната. Чуть расширили и добавили. Масштаб ангара от этого не проиграл. Благо, раздвигать пространство легче и быстрее, чем строить с самого начала. Но это не все. Алька, ты же понимаешь, что тебе нужна будет помощница. Мы все это в ближайшее время закончим. Строительство, сад. Дождемся дождь, и ты останешься с малышами одна. Это поначалу они будут расти быстро, но потом рост замедлится. Ребятишки останутся большими, но будут все еще детьми. И ты будешь воспитывать их ближайшие 16 лет. А может и дольше. Но с учетом того, что тебе их оставит. Хотя вельма уверена, что так и будет. А я последнее время прислушиваюсь к ее предчувствиям». «К чему ты все это говоришь?» Непонимающе поинтересовалась я. Вельма подошла ко мне. «Алька, во-первых, тебе необходим персонал. Твои подопечные не просто дети, это мифические существа. А во-вторых, необходим мужчина в доме». Вот тут я вспыхнула. «Брось ты это, Альха! Когда это ведьмы сами справиться не могли, ну ладно, парочку помощниц я возьму, но мужчину в дом? На постоянное проживание?» Альха усмехнулась. «Гувернантку для мальчиков? С девочками сама справишься. И кухарку. Инквизитор здесь не навечно поселился». Последнее она сказала, внимательно смотря на меня. «Но если ты чуть изменишь к нему свое отношение, то, возможно...» Волосы радостно захлопали. Я покачала головой. «Невозможно! Альха, да что ты такое говоришь? Он инквизитор, а я ведьма». Та пожала плечами. «Тебе решать. Но я свое мнение высказала. Пара он хорошая». Я не нашлась, что на это сказать, и просто выдавила. «Я сомневаюсь, что он... Ну, я все же ведьма». Альха ласково улыбнулась. Обняла меня. «Так я и думала. Он тебе нравится. Твое сердце уже подсказало, что он может быть твоей парой». Старшая ведьма чуть отстранилась, но продолжала держать меня за плечи и смотреть в глаза. «Не сомневайся. Вельма права, он здесь неспроста. Присмотрись. А инквизитор или нет? В первую очередь он мужчина. Очень привлекательный и умный мужчина. И детей он любит, особенно иные». Отчего-то именно последняя фраза резанула мне слух. И из глубины памяти маленьким буравчиком просверлились слова браконьера Майла. «Не просто маг, а дракон. Даже, кажется, из высших». И сразу же вспомнилось, как отчаянно Арл хотел забрать иные. А еще одна из его магий была запрятана очень глубоко. И теперь назревал вопрос, для чего? Настроение тут же пропало. Комната уже не казалась такой радужно красивой. «Алька, Аля!» — голос Альхи выкинул меня из мыслей. «Ты чего?» «Ну, не хочешь, так не хочешь. Я просто предложила. У тебя такое лицо стало, словно я что-то невообразимо жуткое сказала. Все в порядке, я просто...» Я мягко убрала руки ведьмы со своих плеч. «Да, конечно, нужны будут помощники, я подыщу». Развернулась и потерянно пошла в сторону двери. «Алька!» — настороженно позвала старшая ведьма. «А свою комнату не хочешь посмотреть? Тебе не интересно?» Я махнула рукой. У меня в голове сейчас разрозненным пазлом блуждали воспоминания и мысли. Я не хотела их собирать воедино, не желала верить, что за всей помощью и интересом Арла к Инои кроется нечто зловещее. Уже вечерело. Работники ушли, а ребятня все еще сидели под аркой. Я стояла недалеко, вслушиваясь в то, как малыши пробуют заклинания и призыв стихии. Арл снова хвалил детей, но сейчас я подмечала, что Инны он хвалит сильнее. Да и сидит ближе к ней. И теперь меня не радовал его энтузиазм, а настораживал. Вечер прошел в теплой компании в гостиной, где мы собрались все после ужина. А потом повели сначала мальчиков в их новую комнату. Те были сдержаны, но радость все же выплескивалась из их счастливых глаз, особенно когда каждому показали его кровать. Все не на диване, а свое личное место, отдельные столики и шкафы. после чего прошли с девочками в новые апартаменты. Они эмоции не сдерживали, от вопли радости заложило уши. Инна и с удовольствием запрыгнула на свою новую кровать и кувыркалась в ней, раскидывала крылья и радостно взвизгивала. Майя не спряталась под балдахин, покружилась на месте и, высунув мордочку, довольно сказала «Уи-и-и-и!». Показывать ребятам кабинет мы решили завтра. Закончив знакомство детей с их комнатами, все разошлись. Ведьмы отправились ночевать в дом, мальчишки убежали к себе. Ариси и Аарл направились в сарай. Я прошла в свою новую комнату. Огляделась. Она была небольшая, но с широким окном в пол стены, светлыми занавесками, мягкой кроватью, парой тумбочек и шкафом. Все в светлых тонах, как и у девочек. Эх, было бы у меня на душе еще так же светло. Спать мне не хотелось, и четыре стены душили. Я открыла окно и вдохнула ночной воздух. Взвиться бы сейчас на метле в темное небо и нестись так, чтобы волосы развивались и в лицо бил ветер. Тогда и мозги бы проветрились. Я сделала еще один глубокий вдох и отошла от окна. Уже было поздно, а малышки все еще возбужденно переговаривались. Я зашла, пожелала им доброй ночи, а сама выскользнула на улицу. Прогулка перед сном должна была благотворно повлиять на меня, поэтому я направилась в сад. Ночной воздух хорошо освежал голову и просветлял мысли. Я медленно шла по аллейке. В паре шагов от нее уже была вырыта широкая канава, где будет пролегать речушка. Чуть дальше работники залили фундамент под будущую мельницу. Стояло много коробок с цветами. Их подготовили ведьмы для будущих посадок, и теперь аромат смешивался с моими цветами, и запах стоял упоительный. Я прошла под аркой и устроилась в небольшой беседке. Прикрыла глаза с наслаждением, вдыхая чудесный запах ночных цветов. Это лучшее место, в котором я бывал. Произнесли совсем рядом. Я глаза распахнула. У входа в беседку стоял Аарл и смотрел на меня. «Вам тоже нравится гулять по ночам?» Я механически кивнула. «Много событий, мой мир меняется, вызывая множество размышлений, а ароматы ночи успокаивают». Инквизитор прошел и сел рядом. «Мир меняется не только у вас. Если бы еще пару месяцев назад мне сказали, что я буду жить бок о бок с ведьмами, не поверил бы». Я повернулась к нему. «Чем вам так неприятны ведьмы, лорд Аарл?» Дракон откинулся на спинку скамейки. «Были неприятны раньше. Я ошибался и готов это признать. Те, которых я встретил здесь, оказались совсем другие. Я увидел вас всех другими. Не в моменте, когда вы видите в инквизиторах только зло и опасность. Не тогда, когда вы стоите в обороне, сыплете проклятиями и поднимаете черные истоки вашего колдовства, а открытые, живые, настоящие, готовые прийти на помощь друг другу. У вас были неприятные моменты столкновения с ведьмами?» — осторожно спросила я. «Они были у каждого инквизитора», — тихо сказал дракон. «Но однажды я точно так же, как и сейчас, увидел в одной нечто, что заставило меня...» Он замолчал. «Я не перебивала возникшую тишину». Аарл вздохнул. «Я ошибся. И эта ошибка очень дорого мне стоила. Хотя, если бы не она, возможно, вы никогда не познакомились бы с инквизитором Аарлом». «Вас предали?» Я не старалась быть деликатной. Он покачал головой. «Меня наказали за излишнюю самонадеянность и самоуверенность». Аарл снова замолчал. Я поняла, что продолжения истории не будет, и тоже молчала. Так мы и сидели некоторое время. Слушали стрекотание сверчков и тихие напевы ночных птах. «А за что вы не любите инквизиторов?» — спросил дракон так тихо, словно боялся перебить ночные звуки. Я пожала плечами. «А кто вам сказал, что я их не люблю? Все инквизиторы, которых я встречала до вас, были миролюбивы и относились ко мне, если не с снисхождением, то с уважением. Я не люблю, когда вторгаются в мою жизнь, устанавливают свои правила и ведут себя вызывающе». «А я вторгся в вашу жизнь?» — Аарл невесело усмехнулся. «Я вам неприятен, Алисия?» «Задай он этот вопрос сутками ранее, я бы, наверное, сгладила ответ или даже сказала, что он ошибается. Но ведьмы стараются быть честными хотя бы перед собой. А я теперь не знала ответа. Даже волосы и тени потянулись к инквизитору, а залегли тяжелой косой за спиной и не реагировали. Они тоже не знали, как относиться к нему. И, желая избежать разговора, я спросила совсем о другом. «Лорд Арл, что вы знаете о городе древних драконов?» Он приподнял бровь. «Вы сейчас о забытом городе природных?» Я кивнула. Арл задумчиво посмотрел мимо меня. «Раньше я считал это что-то вроде мифов. Инквизиторы изучают историю древности, и там они вроде полубоги, которые дали жизнь всем драконам. Прародители всех парящих. Но это даже не история, а миф. Наследственный город больше вымысел, чем правда. До встречи с Инной я не верил в существование природных. Всегда считал, что это выдумки для драконов о более совершенной расе. Вы знаете, как среди драконов относятся к тем, у кого сильнее магия?» Я покачала головой. «А есть те, у кого магия сильнее драконьей?» Инквизитор отвел взгляд. «У нас жесткая иерархия. Никогда дракон со слабой магией не войдет в более высшее общество или совет. Силы ниже среднего не сможет работать на руководящих должностях. Да в высший институт его попросту не примут. Не потянет по уровню магии. Так вот, представьте себе, Алисия, что с теми, кто обладает необычной магией или несколькими стихиями, отношение еще более строгое. Существует определенный класс драконов, высшие. И для них было бы существенно неприятно признать существование драконов более сильных и могущественных, тех, кого считали почти богами. Поэтому некогда природным отвели ранг мифологии. Но это я понимаю лишь сейчас, пообщавшись с Инной. Я по-другому начал смотреть на слияние многих стихий в одном драконе. Нет, это не божественная сила, это умение управлять и находить общий язык с природой. Всей природой, что вокруг такого дракона. Это иная сила, другой взгляд на магию. Но, Алисия, Инна должна стать очень храброй и твердой в своих помыслах и действиях, чтобы вырасти настоящей драконицей. Потому что как только мир узнает о ее существовании, ей придется столкнуться с массой предрассудков и нежеланием знать и принимать ее в общество. Инны, скорее всего, захотят признать драконом со сбившейся магией, чем природной. Ей закроют дороги везде. Сбившаяся магия? Я непонимающе смотрел на Арла. Впервые о такой слышала. Он вздохнул. Да, такое бывает. Когда магия остается неопределенной, она мечется от стихии к стихии, не в силах выбрать одну. Обычно это очень неопределенный уровень, когда даже сам дракон не понимает, как взаимодействовать с собственной силой. Потеряшка. С такими драконами работают в закрытых учреждениях, пока магия хоть как-то не стабилизируется. Я ошарашенно смотрела на инквизитора. Поэтому вы когда-то закрыли свою вторую магию? Вы испугались стать изгоем? Не захотели доказывать, что вы носитель двух магий? От моего вопроса Арл вздрогнул, как от пощечины, и глухо спросил. «Откуда вы знаете о второй магии?» «Не я, Альха», — ответила честно. «Она увидела ее в вас, и действие моего проклятия произошло именно поэтому. Если бы обе магии оставались в вас, то вы просто не ощутили бы моего воздействия». Арл отвернулся, пожевал губами и сухо проговорил. «У меня был выбор. Я его сделал. И отвечаю теперь тоже я». Я придвинулась ближе и положила свою руку на его плечо. «Не осуждайте себя, лорд Арл. Все мы делаем выбор. И я знаю, каково это быть не такой, как все. Если повезет, то находятся те, кто встанет на одну с тобой сторону. Если нет, то одному не выплыть против течения. Если вы позволите, мы вам поможем». Он порывисто повернулся ко мне. В глазах загорелся горячечный огонек. «Аля! Алечка! Я только здесь понял, что сделал выбор неверно! Я увидел, как вы ведете свою борьбу, как готовы к самопожертвованию, лишь бы оставаться самой собой. Я принял душой Инны и увидел в ней готовность стать настоящей, природной драконицей, обладательницей нескольких магий, готовности, веру в себя, которую ей даете вы и Аля. Сейчас я презираю себя за ту слабость. Я так мечтал стать инквизитором. Я не видел преград. Но теперь я хочу вернуть свою вторую магию, и я хотел бы...» Его голос стал совсем тихим и глухим. Он прикоснулся рукой к моей шее, проводя по ней вверх к волосам. И те задрожали, распустились, потянулись к дракону. Я забыла все. Свои опасения, недоверие и страхи. Арл оказался совсем близко. Невероятно близко. Я чувствовала его дыхание и яркий пульс. Губы дракона прикоснулись к моим, обжигая их невероятно сладостным и желанным вкусом. И я раскрылась навстречу им. Сладость ночи, аромат ветров, свежесть горных рек. Все это вместе забурлило, протянулось по крови. Жаром прошло по телу, ударило в виски. Ах, что мне стоило замереть, остановить поцелуй, оторваться от самого желанного в эту секунду мужчины. Нет, я не смогу себя простить, если откроюсь ему. И окажется, что это было самой большой ошибкой, моим личным самообманом. Я должна знать, прежде чем смогу ему действительно доверять. «Арл», — спросила прямо в губы, — «скажите только честно, зачем вам, Инеи?» Его глаза, в которых и так бушевало пламя, полыхнули алым. «Вы?» — сказал он срывающимся голосом. «Вы меня в чем-то подозреваете?» «Да». Пламя стало обжигающим. Я ощутила горячее дыхание. «И в чем же?» «Вы здесь из-за нее». Он сделал глубокий вдох и выдох в сторону от меня. «Какой интересный и волнующий разговор, и главное, вовремя!» «Я просто не смогу, если не узнаю. Скажите правду!» Он отстранился. Снова откинулся на спинку скамейки, запрокинул голову, тяжело дыша. «А что вам было бы важнее узнать? О моем интересе к вам или к Инеи?» Я опустила взгляд. Арл вздохнул. Драконы по природе своей, с кем попало, не целуются. Так уж устроены. «А Инеи?» — выдохнула я, успокоена хотя бы честностью в отношении меня. Арл голову привел в нормальное положение и уже спокойно произнес: «Прежде чем говорить об Инеи, мне придется рассказать о себе. И, вероятно, тогда вы все поймете. Но давайте пройдем в дом». Здесь стало прохладно. Он мягко взял меня за руку и повел по тропинке. И я позволяла себя вести. Мы прошли на кухню. Инквизитор хитро посмотрел на меня и подмигнул. «Мне хочется что-нибудь сделать для вас», — сказал, оглядываясь. «Вы не хотите перекусить?» Я улыбнулась. «Моя кухня вам еще не надоела?» Арл тихо рассмеялся, накинул фартук и направился к столу. Она стала для меня спасением в некоем роде. Вытащил муку и начал что-то замешивать в миске. «Вы сами умеете готовить?» — искренне удивилась я. Инквизитор оглянулся и улыбнулся. «До встречи с вами не приходилось». И тут до меня дошло. «Вы помните все рецепты, которые получили при проклятии?» «Да», — кивнул он. «Все до единого. Но если хотите, чтобы процесс шел быстрее, я все же скажу это вслух. А не сделать ли нам блинчиков? Чудесные ночные блинчики!» Глаза его затянулись пеленой, запахло ванилью. Я с упоением вдохнула этот запах, одновременно понимая, что разговор об инквизиторе откладывается до момента, пока не вкусим блинчиков. Вместо разговора о себе Арл рассказывал, как рад, что встретил меня. Восторгался умильно бабушкиным голосом про мою уникальность. Потом по кухне раздался великолепный запах блинчиков. Я ела их горячими, только со сковороды. А дракон умилялся моему ночному аппетиту. Это длилось бы долго, если бы, подхватив очередной блинчик, я не ощутила странный шелест. Словно сверчки, окружающие дом, встревожились. «Ах, моя дорогая!» — пел мне в это время инквизитор. «Да чего же хорошо мне у вас!» «Арл, вы пеките блинчики, я схожу на улицу». «Накиньте платок, милая моя, там прохладно». «И что вас туда понесло?» Он повернулся и настороженно посмотрел на меня. «Узнаю, как дела у нашего привратника?» «Что с ним станет?» — удивился инквизитор. «Он же скелет, нежить!» Но, увидев мое лицо, покачал головой. «Я пройду с вами». В это время отчетливо запахло пригоревшим блинчиком, и Арл кинулся обратно к сковороде. «Идите, идите, мои милые, сами, иначе мы все блины сожжем!» Я пошла к воротам, там, где был скелет. Он ночевал на улице и так же, как и у колдуна, исполнял с некоторых пор роль привратника моего дома. Сейчас он стоял, обратив голову к полю. Черные впадины глаз были устремлены в ночь. «Что ты видишь?» — тихо спросила я. «У нас гость», — так же тихо ответил скелет. «Со злом идет. Почему со злом? А разве в такое время с добром идут? Да еще и тайно. Я не вижу его, прищурилась я. Он идет не по миру, а дорогой мертвых, спокойно ответил скелет. Я напряглась. Где он? Скелет продолжал смотреть в пустоту. Скрыт. Я только ощущаю вибрацию тьмы и шаги в ней. Они рядом. Ближе. Ближе. Совсем рядом. Он порывисто повернулся в сторону ангара, и я все поняла. Бегом кинулась к нему, на ходу выкрикнув: «Поднимай всех!» В комнату я вскочила в момент, когда незваный гость вышел с невидимой обычному глазу тропы мертвых. Вышел прямо в комнату Инны. Он застыл у окна, смотря на вбежавшую меня. «Стоять!» — закричала я, концентрируя колдовство на кончиках пальцев. Он сделал шаг, вступая в полосу лунного света. И я узнала визитера. Майло Гринч. На секунду опешила. Он же заключен у инквизиторов. Браконьер усмехнулся. «Не мешай, ведьма», — сказал почти миролюбиво. «Это моя добыча. Отдай по-хорошему». Инна и проснулась от голосов и подняла мордочку. От кроватки Лирис раздалось сонное «Уи! Бегите!» — закричала я. Драконица оказалась очень понятливой. Она змеей нырнула с кровати и, успев крылом подхватить Майни, кинулась из комнаты. Все завертелось. Выпад Майлы и драконица шмякнулась всем телом, не достигнув двери. Я запустила проклятием. Оно прошло сквозь архимага. Тот рассмеялся. «Ведьма, ты против кого колдуешь? Силёнок не хватит!» Он уверенно двинулся на меня. А я ощутила, как стало трудно дышать. У меня спазмом сдавило горло. Я лишь видела, как Майла идет ко мне и что-то тихо шепчет. «Кажется, мне сейчас конец придет. Инквизитор занят блинчиками. Пока скелет всех поднимет, меня убьют! И архимаг успеет забрать иные!» Та бултыхалась в черной сети, пыталась закричать, но, как и у меня, горло ее было сжато черной невидимой силой. Майло нагло ухмылялся, подошел ко мне. «Я же попросил, ведьма, давай по-хорошему!» Присел на корточки передо мной и погладил по голове. Зря он это сделал. Волосы извелись, и толстая коса нанесла яростный удар. Настолько сильный, что браконьер рухнул на пол всем телом. На секунду у меня спазм с горла спал. И у Ины с Лирис тоже. Вот только вместо того, чтобы бежать, мои малыши кинулись ко мне. Ина и грозным изваянием встала надо мной и зарычала. Лирис распушила хвосты. «Глупцы!» — прошипел, вставая Майло. Ина и так не считала, и хотя я заорала «Сейчас же бегите!» Она не слушала меня. Сделала глубокий вдох и выпустила сноп огня. В секунду комната была объята пламенем. И в секунду потухла. Архимаг стоял на ногах, сплевывая на пол, и уже зло шипел. «Зря вы так!» Вскинул руку. Лирис взмахнула хвостами. Яростный порыв в очередной раз сбил с ног Майла, не дав ему направить на меня убийственное боевое заклинание. Я вскочила, схватила Ины за крыло, Лирис за шкирку и, завопив бешеным голосом, «Бежим!» кинулась из ангара. Мы выскочили в ночь. Успели сделать всего пару шагов, когда нас сбило волной. И мы, кувыркнувшись, распластались на земле. «Идиотка! Дуры! Ты ведьма!» — выплюнул Майло. «Это кто здесь моих ведьм оскорбляет?» — раздался грозный голос Арисия. «Так ты не одна!» — злорадно проговорил Арл. «Что ж, на этой земле станет меньше на одну ведьму и колдуна!» «А против четырех? Слабо?» — раздалось сверху. Ведьмы, взъерошенные от сна в ночных пижамах и на метлах, лавировали прямо на Майло. Он умудрился отскочить от разом трех направленных на него проклятий. Что-то выкрикнул, и вокруг архимага образовалось сиреневое мерцание. «Всех уничтожу!» — воскликнул он и порывистым движением ударил в землю. Та задрожала. Из нее, поднимая клубы пыли, поднялся огромный сфинкс. «Матерь нечистая!» — прохрипел колдун, подбегая ко мне и помогая встать. Инна и взвизгнула. Лирис быстро застрекотала. «Трех, трех, трех! Уи-и-и!» — взвыло в небо. И в ответ ей раздалось грозное рычание и шмяканье ласт. Вауры Макара бежали на помощь. Сфинкс кинулся на нас. В очередной раз я крикнула малышам «Бегите!», прекрасно понимая, что они этого не сделают. «Ах ты так!» — завопил колдун, зло глядя на архимага, и тоже ударил по земле. Та почернела. Поднялась столбом, но сфинкс успел словировать и чуть не снес меня с ног, оскаливая пасть. Но тут передо мною вырос наш скелет. Он выставил вперед костлявые руки, защищая меня. Всего один удар лапы разнес моего спасителя. Колдун заорал невероятным голосом. Сфинкс повернулся на него и раскрыл пасть в глумливом оскале. «Уи-и-и!» — завопила Лирис и снова распушила хвосты. Взвился смерч, ударил в сфинкса и того отбросило в сторону. Иной ударила огнем. Монстр зашипел, но нашел силы отразить удар. Майло уверенно орудовал магией. «Мы не боевые ведьмы и воевать не умеем». Вельму скинула с метлы и отшвырнула в поленницу, где сковала черными сетями. Дендру смело вихревым потоком и прижала к земле. Альха смогла удержаться на метле, но ее начало стремительно раскручивать. «О-о-о-о!» — разнеслось, понеслось над моим двором. «Не тронь мою ведьму!» — завопил колдун и кинулся на помощь Альхе. Но его ударило ярким снопом света и припечатало к стене дома. Я призывала стихии, ментально раскинув руки и пропуская их через себя. Но раздался рык сфинкса. Монстр поднялся. Майло, усмехаясь, направился ко мне. «Единство — наша сила!» — сказала Инея. Спокойно сказала и сложила крылья, наклонив голову. «Инея, что ты делаешь? Уводи всех! Инея!» — взмолилась я. Она, казалось, не слышит. Прикрыла глаза. Лирис подошла к драконице. Вауры Макара тоже. Они встали вокруг нее и все закрыли глаза. А потом произошло невероятное. Я увидела, как стихии потекли к Инее, окутали ее и расплылись снопами света обратно к малышам. И те стремительно начали изменяться. Лирис белела и росла на глазах. Ваур расширялся, становясь огромным, со зверской пастью и большими зубами. И даже Макара значительно повзрослел. Такие изменения заставили Майла остановиться. Сфинкс оглянулся на хозяина, но браконьер быстро пришел в себя. «За такой набор я смогу получить втрое больше!» и указал сфинксу на меня. Монстр сделал прыжок. Одновременно с этим в него ударила драконья магия. Магия малышки Инеи. Огонь взвился в вихрь, закрутил сфинкса и шарахнул его о черную землю. «Прими, защити!» — заорал прижатый колдун, зорко следящий за происходящим. И земля услышала некроманта, стала вязкой и приняла в себя сфинкса. Тот провалился по самую грудь. Майло лишь усмехнулся. «Меня это не остановит!» — нагло заявил он, совершая жест рукой. Земля послушно начала выпускать сфинкса. Тот загребал лапами, выползая. «А это?» — внезапно голосом любящей бабушки проговорили от крыльца моего дома. В следующий момент в лоб браконьера точным и метким ударом влетела сковорода. Майло пошатнулся. Взгляд моментально потерял фиксацию. Сковорода упала у его ног. С нее слетел недожаренный блин. «Прими и защити!» Снова завопил колдун, и сфинкс, потерявший поддержку архимага, ушел в землю с головой. Майло, нужно отдать ему честь, на ногах устоял. Поднял голову и изменился в лице. «Ты!» — сказал, смотря на стоящего на крыльце инквизитора. «Я, миллионок, я!» «Не ожидал!» — проворковал тот. Майло начал отступать, а потом развернулся и бросился бежать. Всего пары секунд хватило, чтобы он исчез в ночной тьме. Мы с трудом уложили всех детей. Мальчики возмущались, воинственно фыркали, пока Арл настоятельно не приказал им проследовать в комнату. Ангар пришлось очистить от копоти и сажи, благо Альха в этом деле была мастер. Но даже когда мы уложили девочек, они продолжали переговариваться о том, что случилось. Я с удивлением смотрела на них после трансформации. Сейчас они снова были мои малыши. «Когда они подрастут, это станет их основным видом», — сказал мне Арл. Нам пришлось воздействовать на драконицу и Лирис, чтобы они все-таки уснули. А потом все взрослые собрались на крыльце. «Аины, молодец! подхватила Альха, сидящая на самой нижней ступени. Кто бы мог знать, что в ее возрасте девочка сможет так хорошо воспользоваться стихиями? «Это от шока», — вздохнул инквизитор. «Так бывает у драконов с большой силой. Она концентрированно выходит в сложных и критических ситуациях. Но это значит и то, что Инна обладает стабильной магией с высоким уровнем взаимодействия нескольких стихий». «Это хорошо для нее?» — с надеждой спросила я. Арл покачал головой. «Нет гарантии, что магия Инны и поведет себя так же в обычных условиях и сможет доказать свое право на существование при проверке. Нужно понимать, сегодня дети просто были в шоке. В подобном возрасте такой выплеск невозможен при нормальном обучении». «Дети!» — невесело усмехнулась Дендра. «Все были в шоке!» «Любопытно! Как этот маг незаметно прошел, и ведь никто его до последнего не ощутил?» — спросила тетушка. Она единственная не участвовала в бое. Как оказалось, ее попросту забыли в комнате ведьм на втором этаже. И пока Зила спустилась, уже все окончилось. И это к лучшему. Что могло бы сделать мое магическое зеркало? А вот пострадать запросто. «Ваш скелет сказал», — повернулась я к Арисию, «что маг шел дорогой мертвых, поэтому мы его не видели». Тот с сожалением посмотрел на раскрошенные кости. «Воскресить его невозможно». «Жаль скелетика», — всхлипнула вельма. Мы все замолчали, поминая погибшую нежить. «Мы его захороним», — тихо сказала Альха. «Со всеми почестями. Отпоем так, чтобы он в лучшие миры ушел». «Давно я в такие переделки не попадал», — покачал головой колдун и поднял взгляд на инквизитора. «Маг вас узнал». «Вы знакомы?» — Арл кивнул. «При самых неприятных обстоятельствах. И так понимаю, я должен объяснить». Все перевели взоры на инквизитора, а он — на меня. Я вся обратилась вслух. «Итак», — начал дракон и закончил на этом. Над садом пронеслось нечто огромное и тяжелое. Домик вздрогнул, когда оно приземлилось где-то на аллейке у арки. Арл мгновенно поднялся. Я подпрыгнула следом за ним. Все, находящиеся на крыльце, встали. Я услышала всего одно слово. «Дракон». «Какой дракон?» Я ухватилась за руку Арла, думая про себя. «Второго дракона у меня не хватало». Мужчина руку мою сжал и тихо проговорил. «Сейчас узнаем. Но у меня глубокие подозрения, что это инквизитор». «Еще один!» Не смог сдержать возгласа колдун. «Очередной!» Подтвердил Арл. Арисий тут же направился в дом. «Я, пожалуй, сегодня с мальчиками буду спать. Подальше от очередного. У меня... аллергии на инквизиторов. Не в обиду вам, лорд Арл. Вы исключение». И юркнул в дом. Ведьмы синхронно переглянулись. «И нам пора. Меньше видит этот инквизитор, нам же лучше». Подхватили Зилла и исчезли следом за Арисией. Арл посмотрел на меня. «Я все же хозяйка дома», — пожала я плечами. И мы вместе направились в сад. Дракон не ошибся. На аллейке у арки мы увидели мужчину. Тот отряхивался и что-то невразумительно высказывал. Подойдя ближе, я услышала. «К нечистым такие полеты! И что здесь происходит? Каких темных город под куполом?» «Хм», — сказал Арл. Поздний гость повернулся к нам. Он был высок, темноволос, с пристальным угрюмым взглядом черных глаз, с четким овалом лица и узкими губами, которые искривились при виде моего дракона. «Да-да, именно моего!» Так я окрестила его тут же про себя. «Инквизитор Райнер Арл, вы можете объяснить, что тут происходит?» Нездороваясь, выдал прилетевший и уверенно направился к домику. Нам пришлось поспешить за ним. На площадке он остановился, обводя взглядом перерытую черную землю. «Арл, со времен, как вы направились в портовый городок Ютана, мы слишком мало слышим о вас. Как ваши поиски реликвий? Всего два сообщения, высший инквизитор в растерянности. А потом это ваше желание остаться в Аларме и следить за обучением неизвестной драконицы. Это как-то связано с вашими поисками? А теперь вы и вовсе перестали выходить на связь. Мало того, пытаясь найти вас, я натолкнулся на купол. В Аларме осадное положение. Судя по здешнему виду и витающей ауре, применение темных сил запрещенного порядка? С чем связано? Почему не доложено высшему руководству? «Инквизитор Райнер, у вас проблемы?» Я удивленно слушала гостя. Медленно перевела взгляд на Арла, которого все еще держала за руку. «Портовый город? Поиски реликвий? Он был узнан Майла. Что значит, Арл сам заявил о желании остаться? Это не инквизиция его оставила?» «Нас очень волнует происходящее здесь и с вами», — продолжал прилетевший. «Особенно меня взволновал купол над городом. Ваших рук дело, Арл? Мне пришлось здорово попотеть, чтобы его снять. Хорошо при себе имелись артефакты высшего. Я потратил почти все». От последних слов мне стало нехорошо. «Купол снят!» «Ох, как же не вовремя прилетел инквизитор!» Все время, что он говорил, мой дракон не сводил с меня взгляда. И было в нем нечто умоляющее и мрачное. Я отпустила его руку. Он попытался поймать ее. Но я выскользнула из пальцев Арла, тихо произнеся: «Вам, вероятно, нужно переговорить с инквизитором». «Вейном!» — представился новоприбывший дракон, который за все время не удостоил меня даже взглядом. «Инквизитором Вейном!» Глухо отозвалась я и направилась к ангару. До меня донеслись торопливые слова Арла. «Инквизитор Вейн, сейчас уже поздно, поговорим с утра. Я все вам объясню. Алисия, постойте!» Я оглянулась. Увидела, как Арл, стоя близко к Вейну, мимолетно коснулся рукой его виска. Тот моментально зевнул. «Согласен, я порядком устал. Где здесь ваша комната?» «У нас очень презентабельный и удобный сарай. Я сейчас вас провожу. Алисия, подождите». Я не подождала. На меня само напала жуткая усталость и апатия. Ничего не хочу видеть и слышать. Он мне врал. Все это время врал. Он не тот, за кого я его приняла. На цыпочках я прошла к своей комнате. Достигла кровати и, не раздеваясь, рухнула на нее. Теперь я уже точно была уверена, что у Арла есть тайные дела, относящиеся к Инии. Он как-то связан с Майло Гринчем. Это мне совсем не нравилось. И мне было больно и неприятно. Я сжала руками подушку, уткнулась в нее и расплакалась. Волосы гладили меня по голове, утешая. Ну разве можно утешить обманутое ведьмино сердце?